Да-да, невкусный, не надо меня кушать, соглашаюсь я с ними. Да, ты тут при чем? Отвечает мне пиздун. Я твоему птицеголовому говорю, нечего жрать чужое имущество. А, тут замах зомби продолжается, но он не приводит к удару по Кеше, или по мне. Просто существо дотягивается до выплюнутого и еще больше помятого глаза. Толстые одутловатые грязные пальцы с когтями цепляют эдакую шкурку от глазного яблока. Тот чем-то напоминает пожеванный крыжовник, из которого выпил весь сок. Следующим движением зомби запихивает помятую шкурку глазного яблока в пустующую глазницу. Здоровый глаз продолжает недовольно и с укором разглядывать нас, БРРР, и другие зомби не спешат нападать. Они просто среагировали на возмущение собрата, но агрессию не проявляют. И вообще, тут не только человекоподобные зомби. Вокруг нас хватает поднятых трупов различных зверей и непонятных зомби-тварей. Так, Саник, хорош уже удивляться. После всего пережитого в этом странном мире пора атрофироваться этой эмоцией. Глядя, как Леха и Лиси поднимаются на ноги, разглядывая существ, следую их примеру. А видя, как зомби не сводит с Кеши глаз, говорю питомцу. Кеша, чего молчишь? Извиняйся, давай. Тот удивленно оборачивается ко мне. Хохолок на его башке чуть приподнимается. А взгляд говорит. Ты чего, хозяин ты ли это? Ты же испортил глазик бедному зомби. Значит, нужно извиниться. Тем более, как ты слышал, он, указываю пальцем на ходячий труп, чье-то имущество. Поворачиваю голову к хоббитам. А чье это имущество? Спрашиваю у них. Ответить они не успевают. Раздаются странные многочисленные звуки, чего-то стучащего и звенящего одновременно. Словно, на ум приходит сравнение с перестуком костей. Точно, кости. И тут из-за холма вываливает огромная толпа скелетов. Она стремительно бежит к нам. Но толпа, что все вываливается и вываливается из-за холма, уже представляет собой орду. И скоро эта волна оживших скелетов поглотит нас. Глава 26.2. Дальнейшее происходит довольно стремительно. Понять и осознать происходящее не успеваю ни я, ни парни, точно. Про хоббитов не скажу. Судя по их скалящимся улыбкам, по-моему, у них крыша протекла. Зомби словно оживают. Неожиданно, дружно и утробно взревев, они бросаются навстречу к скелетам. Чуть не оглушили, твари. От их рева аж земля вибрирует. Или это от топота сотен бегущих ног. Огромная толпа зомби, что куда-то топала в сторону от нас, разворачивается и тоже бежит навстречу скелетам. Некоторые вырвавшиеся вперед особи чуть не сшибают нас. Веселуха. Гондон, крикнув, бросается в сторону скелетов. Второй хоббит, продолжая улыбаться, поддерживает брата. Вместе с этим первые оживленные трупы врубаются в строй скелетов неподалеку. Но костяная волна быстро поглощает их и приближается к нам. Наше местоположение как раз становится эпицентром встречи основных масс. От грохота и треска ломаемых костей и рева зомби закладывает уши. По мне попадают разлетающиеся обломки костей. Но, самое удивительное, на нас никто не нападает. Словно нас нет, а у зомби и скелетов цель – перебить только друг друга. На моих глазах один из зомбаков отрывает скелету голову, а потом этой черепушкой проламывает череп другому. Но на него, как на новогоднюю елку игрушки, навешивается четверка скелетонов и валит в траву. Мда, вывод простой. Зомби значительно крепче и сильнее скелетов, но последних намного больше. Чего замерли? Сквозь грохот доносится голос пиздума. Прорываемся на выход. Мы знаем куда дальше. Скелетов по пути бьем. Освобождаем путь и чутко копим опыт. Зомби лучше не трогать. А от чего так избирательно? Придя в себя, стараюсь пробиться в сторону хоббитов, что прут куда-то вперед. Скелеты разве не тоже чье-то имущество? Остальные также присоединяются к продвижению. Лучше всех себя чувствует Буги. Его чудо-бревнышко хорошо так раскидывает перед собой скелетов. Хоть те уровнем немного выше. Здоровяк как ледокол. Худой Закка сразу пристраивается за ним. Ему с его короткими клинками тяжелее. А вот Лехина копье справляется неплохо. Скелетов не жалко, отвечает мне хоббит. Их потом костяные сборщики соберут обратно из разбросанных запчастей. Будут как новенькие. А вот зомби так не получится. Да и обидеть их хозяйку себе дороже. Но можете попробовать, если не боитесь, что и вас попытаются обратить в гнилостного зомби. Князь же, парень отходчивый, да, и не печется за каждого простого солдата. Мне его объяснения не слишком сильно помогают понять происходящее. Но, думаю, все же стоит довериться совету и не обижать зомби. Не хочу проблем с их загадочной хозяйкой. Как представлю, что и у меня будет глаз свисать и болтаться на ниточке, сразу передергивает. Каменная бутыль в моих руках превращается в чудесный крушитель черепов. Кеша, увы, тут оказывается недееспособен. Ничего противопоставить костям не может. Так, если только клювом дырочку в черепе пробить. Но это больше баловство и особой пользы не приносит. С Ктулху дела обстоят иначе. Он умудрился добыть череп одного из скелетов, теперь использует его как я каменную бутыль. Вот только, чтобы пробить вражеский череп, он для начала его подмораживает морозной сферой. Шаристый, засранец. Лиси сначала оплетала скелетов и разбирала их на косточки. Сейчас же на моих глазах она обволакивает костяк, полностью обтекая вокруг каждой косточки. Тот стоит какое-то время неподвижно. Видно, как в грудной клетке совершенство раскидывает нити и отростки, соединяя и укрепляя ребра. Это происходит и в черепе. Потом это нечто бросается в бой. С кулака в легкую пробивает череп другого скелета. Постепенно нити и отростки формируют более привлекательный наружный слой. Эдакая темно-серебристая кожа. Конечности больше становятся похожими на руки и ноги живого человека, девушки. То же самое происходит с телом и головой. Вон, и грудь появляется. Она словно настоящая, только, как бы плотно обтянута комбинезоном. Вместо темных провалов глазниц появляются яркие, светящиеся зеленым глаза. На голове вьется длинная и густая копна из нитей, что заменяют волосы. Наконец, нагоняем хоббитов. Им с их ростом не очень удобно крушить скелетов, но они справляются. Зачем они сражаются? Опережает меня с вопросом Лиси. А чтобы в эти локации, где проходит боестолкновение, никто больше не лез, отвечает Гондон. Вообще-то все знают, делится информацией Буги, что когда супруги-некроманты ссорятся, меж их королевствами каждый раз начинается война. Он пускает скелетов и других костяных конструктов, а она своих зомби. Если такое происходит, то лучше держаться близ лежащей локации подальше. По этой же причине они не заселены. Ха, если так опасно, то что же мы тут бежим, и на нас никто не нападает? Веселится пиздум. Понятия не имею, отвечает здоровяк. На ум приходит некое понимание, кто прячется в этих локациях. Задаю свой вопрос. Скоро познакомишься, хмыкает Гондон, и с хранителем заодно. Похоже, он сейчас тут гостит. Наша цель, вон та цепь утесов впереди, указывает рукой пиздум. И действительно, вдали маячит светлыми песчаными срезами утесы, что выделяются на фоне зеленой растительности. Глава 27.1. Здрасте. Это круто, когда можешь раздавать пинки окружающим, а тебя в ответ никто не трогает. Жаль, хоббиты не советовали увлекаться и переходить на полный геноцид скелетов. Ведь они тут не просто так, а выполняют некую отвлекающую функцию. Клином, роль острия которого выполняет наш ледокол по имени Буги, мы преодолеваем огромную толпу сражающихся юнитов. Во внешнем ее кольце попадаются только скелеты, ждущие своей очереди на разбор с помощью зомбачьих рук. Зомби оказываются окружены, но вряд ли испытывают хоть какие эмоции на этот счет. Вырвавшись на простор, выдыхаю. О, чудный свежий воздух, как ты прекрасен. Среди трупов тот еще запашок. А ты подросла, замечаю я, разглядывая Лиси. Та, красуюсь, делает грациозный разворот вокруг своей оси, словно настоящая девушка. Глядя на нее, не скажешь, что это некое непонятное нечто, что облепило поднятый некромантом скелет, из-за чего совершенство и стало чуток выше ростом. Дети они такие, хмыкает Гондон, глазом моргнуть не успеешь, как вырастают, из непонятной амебы в дылду женского рода. Ага, соглашается с ним пиздум, а сиськи можно было бы побольше нарастить, после чего объем груди Лиси слегка увеличивается. Так-то лучше, заявляют хоббиты. Теперь не стыдно ее знакомить с друзьями. Дальше путь превращается в легкую прогулку. Поле, разнотравье, зеленые пологие холмы, далекие живописные утесы, солнышко выглядывает краешком из-за воздушного, словно зефирка облачка, дует не сильный ветерок, разносящий аромат трав, напевают полевые птички. Лепота, блин, это если не обращать внимания на попадающиеся иногда под ногами остатки некогда разобранных на запчасти скелетов. А хоббиты говорили, что некие сборщики все потом подбирают. Врет пиздум, то там, то сям наступаешь на какую-нибудь деталь. Возможно, нам повезет, и мы станем свидетелями тренировочного вылета эскадрильи ратных стрижей, информирует Гондон. Ратных, цепляюсь за странное слово. Вообще, после слов хоббита, мне почему-то представляется клин, состоящий из мигов, что закладывает виражи. Ратных, ратных. Это элитный отряд боевых стрижей, делится информацией пиздум. Сами вскоре все увидите. Эти боевые стрижи хотя бы птицы, на всякий случай уточняю я. А кто еще, как на дурака на меня посматривают хоббиты. Макс поумнее тебя был, такую бы фигню не сказал. Всем же известно, что раз летают, значит птицы. А как же драконы, интересуется Буги. Разве драконы, птицы, а как же конечно птицы. Возмущается неграмотностью Гондон. Летают же, драконы, это самые первые появившиеся во всех мирах птицы. Это уже после они стали уменьшаться в размерах и обрастать перьями, выдает свою версию эволюции пиздум. Я лишь усмехаюсь на это. Буквально через минуту после этого разговора, над нами вжикает на большой скорости тройка птичек. Рассмотреть стремительно летящих стрижей не получается. Лишь волосы на голове взъерошиваются. Заметили нас. Это обычные, боевые. Теперь будут сопровождать и контролировать наше передвижение, объясняет Гондон, так как птички, улетев на некоторое время, возвращаются и закладывают виражи в зоне видимости. И не только эта тройка. Разные группы различной численности носятся по округе. Некоторые из них совершают скоростные рывки, на время размываясь стремительной тенью. На таких скоростях они голову пробьют, замечаю я. «Дракон не трус», заявляет Кеша, сидящий на моем плече. «Не уверен, что твой шлем тебя защитит», обращаю на него внимание. Но химероид гордо задирает клюв, торчащие из-под черепа, оставшегося без нижней челюсти. Трофей достался Кеше после прохождения через толпу скелетов. И пару раз он моего питомца спасал от срикошетивших по нему разлетающихся костей. Теперь птицекраб не снимает свой боевой шлем. Казавшиеся такими близкими утесы приближаются очень медленно. Они лишь увеличиваются в размерах, а идем мы уже довольно долго. Боюсь даже представить, насколько они огромны. Но дорога она на то и дорога, что когда-нибудь докончается. Вот и сейчас утесы вырастают в великие нависающие громадины, а нам остается пройти, по заверениям хоббитов, не слишком широкую полосу леса, и мы на месте. Здоровенных великанов среди деревьев в этом лесу не так много, как в джунглях вечного сумрака или в соседней локации. Полно обычных березки, сосны, осины, ели, дубы. Разглядываю местную природу. Расслабился. И не только я. Идем себе такие, идем, и тут, раз, неожиданно оказываемся в лесу направленных на нас остриев копий. Те наведены на нас со всех сторон, словно ежика вывернули наизнанку, а мы находимся в этот момент внутри него. Держат его странные разумные, чем-то напоминают фэнтезийных эльфов, только у этой версии глаза какие-то оранжево-золотистые. Эти неправильные эльфы разом вынырнули из окружающих нас деревьев, тыкая в нас свои копья. Но это еще не все. Какая-то травяная кочка приподнимается около наших ног, и оттуда на нас пялится гоблинская морда. Реально, гоблин. Он, кстати, держит губами духовую трубку. В том, что снаряд его отравлен, не сомневаюсь. За спинами неправильных эльфов замечаю еще несколько гоблинов. А еще прямо из ниоткуда, из неожиданно образовавшегося черного тумана, материализуется здоровенная саблезубая хищная кошка. Классический тигр помельче будет. Здрасте. Выдавливаю из себя, не зная, как еще реагировать на такую теплую встречу. На всякий случай машу отрытой ладонью. Глава 27.2. Своих не узнаете, возмущается Гондон. Вы лет 10 шлялись неизвестно где, а теперь типа свои. Раздается голос из кустов. Оттуда выходит хоббит, раскручивающий в руке ремешок пращи. И хмыкнув спрашивает: вы, ушлепки пропащие, нахрена нам привели каких-то придурков малолетних? Баба, конечно, ничего. Но сиськи маловаты, на вас это не похоже. А я говорил, сиськи нужны больше, пиздум делает замечание Лиси. Так, спрашивает она, и на наших глазах ее грудь немного набухает. Вылезший из кустов хоббит, в оба своих удивленных глаза таращится на это действо. Еще больше, как завороженный проговаривает он. Вот так, переспрашивает совершенство, еще немного увеличивая в объеме грудь. Еще, эмоции незнакомого хоббита зашкаливают. По-моему, его сейчас удар хватит. Хорош, останавливаю я девушку. Чуваки с копьями обращают на меня внимание. Ты кто, божество? Взирая на Лиси с обожанием, шепчет хоббит. П-п-п-п. Пытается выговорить самый взрослый из золотоглазых неправильных эльфов, указывая на меня пальцем. Читаю над его головой. Чувак, раса Моу, 26 уровень. Раса Моу, серьезно, а имя? Чувак, это типа, чувак, чудак. Чушек, это не божество, это совершенство, сообщает незнакомому мне хоббиту Гондон, но мы называем ее девочка-звездец, добавляет Пиздум. Знал бы ты, чего она может вытворять, делится информацией Гондон. Она принцесса песцов, ведь ее отец сам повелитель песцов. Что, вытаращивает хоббит еще сильнее свои глаза, дочь самого. Как, на меня же продолжает тыкать пальцем золотоглазый, пытаясь что-то выговорить. Остальные его сородичи тоже оцепенели и во все глаза пялятся на меня, не в силах что-либо произнести. Сюда, жопоглазый, смотри. На этот раз уже Пиздум указывает незнакомому хоббит на меня. Не признал что ли? Повелитель, наконец выговаривает золотоглазый, и добавляет странное, может ругательное, непонятно, а как, у тетю Уилла, ару-оу-лилу, в переводе с языка Муу, повелитель, верховный вождь, могучее божество, и как по мановению волшебной палочки все копьеносцы разом бухаются передо мной на колени, никогда у меня такого не было, чтобы после того, как обозвали Уиллом, на колени передо мной падали, странное, однако, ощущение, как, повторяет незнакомый хоббит, из-за своих глаз уже выглядящий как хамелеон, которого натягивают на глобус вместо совы, и он охреневает от происходящей несправедливости. Тут его Пиздум решает добить. А, вон, тот парень, Леха, он сын Макса. Ну, тот ребенок, которым была беременна Мэри. После этого заявления незнакомый хоббит. Так, стоп, что там информация над ним гласит? Пипень, хоббит, 22 уровень. Хоббит по имени Пипень вообще перестает подавать признаки жизни. Глаза хоть и раскрыты очень широко, он остекленевшие. Он, мне кажется, и дышит то через раз. Первым из окруживших нас разумных приходит в себя гоблин. Я сообщу нашим великую новость. Вскакивает он и собирается удрать. Стоять, гаркает Пиздум. Не нужно сообщать. Вместе пойдем, устроим сюрприз. Тот слушается хоббита, останавливается, дав золотоглазым Моу накланяться мне вдоволь. Вернее, приходится дать им приказ подниматься, так как те, такое ощущение, собирались теперь всю жизнь провести в коленопреклоненном состоянии. Как только бойцы, встретившего нас отряда, приходят в себя, мы выдвигаемся дальше. Пипень так и молчит. Он переводит взгляд с меня, на Леху, на Лиси, снова на меня. Шевелит ртом, пытаясь что-то сказать, но у него не получается. Чуваки, которые Моу, смотрят на меня с обожанием и постоянно обзываются на своем языке. А еще с их лиц не сползает блаженная счастливая улыбка. Блин, что с ними со всеми будет, когда придется рассказать, что я не Макс? И чего Пиздум и Гондон сразу это не сказали? Самому же мне сейчас признаваться как-то стрёмно. О, великий повелитель песцов, наконец находит в себе силы сказать что-то Пипень. Правда, поперхнуться успевает. Кха, кха, яви нам какое-нибудь чудо. И смотрит так. В общем, сложно отказать в просьбе, когда так смотрит. Какое, например, уточняю я. Могу, конечно, щупальцами пошевелить. Сказал, демонстрирую. Ктулху, растопырив свои конечности, исполняет ими колышущиеся волны. О, слышу восторженное со всех сторон. Еще могу с Кешей познакомить. Беру химероида на руки и протягиваю вперед. Кеша, знакомься. Киша Дракон. А во, восклицает постепенно оживающий Пипень. Повелитель завел себе говорящий микрописец. Гни и да, яростно хрипит на него Кеша. Дракон большой. Пипень, на всякий случай, отодвигается подальше. Пенек, обращается к нему Гондон. Ты лучше расскажи, как дела? Мы, понимаешь ли, много лет были в информационном вакууме. Кто сейчас на базе? Ой, даже не знаю, с чего начать. Пипень задумывается. А на базе много кто. Вон, даже Молчун нашел способ, не попадаясь под слежку прислужников новых богов, заехать в гости. Мой дед тут, радостно восклицает Буги. Я даже не могу больше удивляться, качая головой бормочет Пипень. Моя жизнь больше не будет прежней. Мы как раз выходим из леса. Перед нами высятся разнообразные утесы, расположенные в неровную линию. Они тянутся откуда-то далеко слева и далеко направо. Меж нами и ближайшими утесами только широкое поле. Тут небо уже полностью во власти вжикающих туда-сюда на большой скорости группах стрижей. Кажется, нас заметили, сообщает Пиздум. И сейчас вышлют комитет по встрече. А еще нам втык дадут за то, что кого-то ведем без предупреждения. Могут подумать, что неизвестные смогли захватить нас в заложники и выведать местонахождение базы. И примут на этот случай меры. Ага, радуется Гондон. Могут. Прикольно. Глава 28.1. Здрасте. Часть 2. Или я, не я. Так как никакого комитета по встрече пока не наблюдаю, рассматриваю гигантские утесы с их гигантскими норами. Такие дыры никак не вяжутся с размером летающих вокруг стрижей. Так-то на срезе полно и мелких дырочек, более подходящих под гнезда местной авиации. Но для кого те здоровенные? В такие даже корова пролезет. Во, идут, предвкушающие потирает руки Гондон. И точно, из-под многочисленных гротов выходит толпа разумных. Там явно не все люди. Ай, жжется, восклицает Пипин, тряся рукой с каким-то камушком. Требуют ответа. Так у тебя амулет связи был, удивляется Пиздум. И ты решил его не использовать, не предупредил наших? Ну, так самому стало интересно посмотреть на их лица, когда узнают гостей. Хе-хе, о, там дед, восклицает Буги, указывая в сторону толпы рукой. Высокого здоровяка, вышагивающего в металлических доспехах с огромным щитом, замечаю сразу. Теперь понятно, в кого Буги комплекции пошел. Эй, пенек, кого ведешь? И почему не сообщаешь по амулету, рявкает из толпы еще один хоббит. Ты в плену кивни, и мы разровняем чужаков с землей, камнями нашпигуем. Пипин не успевает ответить, его опережает Гондон. Я тебе, скотина Брикки, самому задницу камнями нашпигую. Да, ладно, раздается из толпы. Это же уж липки Гондон и Пиздум. Радость то такая, обосраться, чтобы черти тупоголовые провались в то дерьмо, в котором пропадали все эти годы. Ах-ах-ах-ха, в голос ржут хоббиты рядом со мной. И мы соскучились по вам, мешки с пометом скунса. Рады вас видеть. Сомнительные эпитеты радости встречи у этих хоббитов. Вы, гляжу, не одни, снова крик из толпы. Что за важные гости, которых провожают таким почетным эскортом? А ты приглядись повнимательней, отвечает ему Пиздум. И не забудь как следует приложиться Харе о землю, когда упадешь на колени. В этот момент все, сопровождающие нашу группу, останавливаются, и мы выходим вперед. Я оказываюсь так, вообще, первым. Давай, шепчет мне в спину Гондон. Покажи себя, молнию там прояви, щупальца покажи. Ну, я и показываю, а также создаю небольшой разряд, пробегающий по рукам. Толпа впереди выдыхает. Часть реально бухается на колени. Это он. Раздается со всех сторон. Вернулся. Он снова с нами. И тут мне навстречу с сияющими от радости глазами бежит, расставив руки в стороны. И нет, не девушка. Девушка или женщина, с расстояния непонятно, что разглядывала меня вытаращенными глазами, почему-то пошатывается, словно ей стало дурно от эмоционального шока. И ее поддерживает сосед, чтобы не упала. Мне навстречу бежит здоровенный детина. Ага, тот самый, дед Буги по имени Молчун. Макс, ревет он, да, он меня снесет к хренам. Все происходит так быстро и неожиданно, что увернуться не успеваю. Огромные лапища заключают меня в свои объятия, да с такой силой, что хрустят мои кости, а также мое тело, за счет скользкого слоя слизи на коже, аж выдавливается из захвата. Я выскальзываю вверх, и чтобы не упасть, совершаю обратную сальтуху через голову. Ага, скорости, полученной от выдавливания меня из захвата, хватает, чтобы провернуть этот трюк, как и моей ловкости. Молчун словно не замечает подобного казуса, снова гробастает меня руками и прижимает к себе. Но, на этот раз не так сильно. Макс, как я рад, что ты вернулся. Счастливо гудит здоровяк. Не могу поверить, что это ты. Блин, ну это же не я. Я тоже рад, зачем-то отвечаю ему, сука. И тут же перевожу внимание мужика. Тут это, внучок твой, Буги. Радостно восклицает тот. Внучок, как, деда. Теперь я наблюдаю объятия родственников. Довольно крепких таких. Возмужал, окреп, причитает мужчина. Макс, звонкий женский голос отвлекает меня от здоровяков. Оборачиваюсь на голос. Это та женщина, что пошатнулась, когда, видимо, узнала мое тело. Красивая, ничего не сказать, но рассмотреть ее не получается. Она бросается на меня и обвивает шею. Пусть у нее нет силы деда Буги, но вцепилась крепко, словно больше не намерена никогда отпускать. Догадываюсь, кем она приходится телу, которое занял. И мне, звездец, как неловко. Меня же принимают за другого человека. Теперь сообщить всем об этом морально сложно. Потому нахожу только один выход, снова перевести стрелки. Тут это, повторяюсь я, указывая на стоящего за спиной Леху. Но он сам подает о себе знать словом. И столько в его голосе было эмоций. Надежды, радости, счастья, ожидания чего-то, страха, что все окажутся сном, еще чего-то. Мама, красивая женщина чуть отстраняется от меня. Влажными шокированными глазами смотрит мне за спину. Из них тут же ручьем выплескиваются слезы. Алешенька. С криком она бросается обнимать парня. Глава 28.2. Мама. Парень крепко приживает к себе женщину, как и та его. Всхлипы и ручьи слез с ее стороны, и влажные глаза и попытка сохранить невозмутимое пацанское лицо с его. Рука Мэри, как я успел подсмотреть системную информацию, дотягивается до меня и притягивает в общую обнимающуюся кучку. Влажную. Не знаю, как себя вести. Глажу по спинам обнимающих меня людей. Глазами ищу помощи. Вот только у кого ее спрашивать. Эй, парниша, окликает Леху Гондон, хлопая ему по плечу. А чего сеструху обниматься не зовешь и не представляешь ее матери? Кого? Не до конца понимая сказанное, отстраняется от нас Мэри. При этом пытается как-то вытереть слезы, но получается плохо. Какую сестру? Начинает она хмуриться. Кажись, тут скоро станет жарко. Может свалить, пока не поздно? Ну, если у Лехи тот же отец, что и у девушки, то она, получается, сестра, наслаждаясь происходящим, сообщает пиздум. В состоянии шока погружается не только, уже не обнимающая меня, женщина. Другие тоже, мягко сказать, прифигели от новости. Сейчас все постепенно переводят взгляд на совершенство. Других девушек, пришедших с нами, нет. Лишь, молчун добродушно заявляет, а во, поздравляю, детишки, это хорошо. Чем больше, тем лучше. А вот на Мэри словно вылили ушат холодной воды. В глазах неверие и зарождающаяся обида с яростью. «Какая девушка?» – тихо спрашивает она, наконец находя взглядом объект речи Хоббита. Она указывает на совершенство Гондон. «Привет, я девочка-звезлец». Радостно улыбаясь, представляется Лиси, делая шаг вперед. «Могу сиськи больше надуть. Надо? Не надо. Я и Леха одновременно останавливаем ее. Куда больше? Я бы сдул чуток. Все же гармония должна быть». Мэри хлопает глазами. Окружающие повторяют ее жест. «Не, ну а чего можно было ожидать после такого представления? Они еще не отошли от того, что у Макса есть дочь. Причем, получается, на стороне от супруги. Или кто там Мэри Максу? Правда может?» Тихо спрашивает Гондонна Хоббит по имени Брикки. Тот молча кивает, улыбаясь. Женщина трясет головой, будто пытается забыть тот бред, что услышала. «Как? Когда?» – шепчут ее губы. С пояснениями поспевает пиздум. «Помнишь зверь-бабу, что с мерзостью слилась и стала писец величайшей, после чего чуть не нагнула всю планету и пришельцев заодно?» «Так, вот, Макс успел того, того», – как-то отстраненно уже спрашивает Мэри. «В общем, то существо есть мать девочки-звездец, это уже ни в какие ворота, все не так было, начинаю оправдываться». Словно реальный муж этой женщины, но начать заступаться за хозяина тела как-то по-другому в голову не приходит. Зачатия как такового не было, продолжаю я, там все не так было. Лиси, объясни, что там, молчи, взрывается Мэри. Ох, сколько эмоций в ее глазах, такая буря, как ты мог, я верила тебе, ждала все это время, надеялась. Женщину трясет, мам, пытается вмешаться Леха, но помогает вопросом Гондон. А ты чего на него наезжаешь? Он-то тут при чем? В смысле при чем? Глаза Мэри метают не просто пламя, а плазменные лучи. Он. Пиздум обрывает ее. Это не он. Что не он? Снова непонимающе хлопает глазами женщина. Блин. Мне ее становится очень жалко. В смысле он не он? Это не Макс. Кто не Макс? Заторможенно спрашивает Мэри. Он не Макс. Ага. Вырывается из меня. Я не я. После этого приходится вместе с Лехой податься вперед и подхватывать на руки оседающее тело женщины, упавший в обморок. Мда, что-то я не пойму, чешет репу молчун. А почему Макс не Макс? Потому что он не Макс, указывая на меня пальцем, сообщает ему Буги. А, понятно, кивает сам себе здоровяк. Правда, выражение его глаз говорит об обратном, что детина сразу же подтверждает. Только ничего не понятно. Это долгая история, вздыхает его внук. Вообще, мы к хранителю пришли, решаю перевести общение в другое русло. Он же здесь, мы туда пришли, мне совершенно не хочется сейчас разъяснять ситуацию с моим попаданием в тело Макса. Здесь, кивает Брикки. Ха, пойдем, познакомим его с нашими героями. Хочу увидеть его рожу, заявляет Гондон. Глава 29.1. А вот и хранитель. Кому говорят, верни Макса, трясет меня и пытается задушить молчун. Причем, это далеко не первая его попытка. Очередной раз выскальзываю из его захвата, но его здоровая лапища опять меня цепляет. Тряска продолжается. «Макс, ты там?» Вглядываясь мне в глаза, вопрошает молчун. «Отзовись или дай знак». «Нет там Макса», рявкаю в ответ. «Только Саня. Для тебя, Александр, детина агрессивная. К хранителю мы так пойти и не успели. Дед Буги решил прямо сейчас провести мероприятие по спасению своего друга. Успокойся, крепыш», — Мэри обращается к здоровяку. «Тут вряд ли можно что исправить». Она сидит на траве в обнимку с сыном. Они успели немного перетереть, пока я подвергался попыткам дикой встряски. Леха вкратце поведал о наших приключениях. Лиси все это время сидела, хлопала глазами, внимала словам, следила за странным ритуалом экзорцизма путем обнимашек с моим участием. «Говорят тебе, успокойся», — снова вырываюсь из захвата молчуна. «Изыди из этого тела». Надвигается на меня громила, стараясь схватить. «Возвращайся туда, откуда появился, ложный Макс. Даже щупальца не настоящие. Внука он тоже не слушает. Заладил, блин». И как зомби вытягивает вперед руки. «Верни Макса, верни Макса. Вот ты достал». «Не выдерживаю я. Сейчас эти щупальца тебе на шею посажу, будешь знать, какие они ненастоящие». Отрываю от своей спины крокозю, протягиваю его вперед. А тот, словно подыгрывая, жадно тянет щупальца к здоровяку, стараясь за него зацепиться. Но я знаю, что Ктулху не подыгрывает. Он реально хочет поуправлять новым телом, заодно впитать в себя какую-нибудь полезную особенность или способность. «Не, не надо», — отшатывается молчун, как-то даже немного успокаиваясь. «Не хочу щупальца». «А я тебя уже и не спрашиваю. Уже я надвигаюсь на здоровяка, грозно потрясая крокозю. Сейчас посажу на тебя, а он возьмет под контроль твое тело и будет вместо меня косплеить вашего Макса». «Ты куда убегаешь?» Молчун, продолжая ускоренно пятиться, отвечает. «Убери эту гадость. Я ж все не всерьез наизжал. Можно сказать, по-дружески». Согласно киваю ему. «А придушить хотел чисто в шутку». «Ага», — соглашается он. «Так и было. Вот и мой Ктулху захватит твое тело тоже в шутку. И вообще, Кеша, фас, это», — указываю на здоровяка, — «злобный артиллерист. Артиллерист, мрррась». Тут же подрывается к противнику химероид. «Ах, так», — восклицает молчун. «Придется заряд потратить. Крабик, распотроши тварь непонятную». Странный футуристичный наплечник доспеха здоровяка неожиданно оживает. На траву с него прыгает металлическая хрень с кучей механических лапок. «Это что за хрень?» — интересуюсь я у рядом стоящего хоббита. «Трофей с какой-то секретной лаборатории в космосе», — сообщает мне пиздун. «Прекращайте уже», — прикрикивает Мэри, когда механически-кибернетическая хренотень встает напротив Кеши. «Но нас уже не остановить». Я криками поддерживаю химероида, молчун своего питомца, а хоббиты уже принимают ставки на победителя. Почти все ставят на крабика. Но вот, пиздум и гондон, на то, что Кеша не умрет. Хитрые, блин, знают, что он неумираемый. «Как это не умрет?» — возмущается Брикки. «Крабик его на фарш прокрутит. Это все знают. Крабик, давай, вперед, крабик», — подгоняет своего питомца молчун. И механически-кибернетическая хренотень прыгает на Кешу. Тут же на куче металлических лапок крабика появляются разнообразные острые насадки. Подобие циркулярной пилы тоже имеется. И вот, всеми этими приблудными, питомец здоровяка начинает елозить по телу химероида. Елозит, елозит, вдавливает в кожные перьевой покровы, мнет мягкие ткани, но не протыкает. Кровь даже не идет, — тычет пальцем на сражающихся недоумевающие Брикки. «А чего с ними? Что происходит?» На лицах других окружающих читаются аналогичные вопросы. «Че, че?» — передразниваю его. «Не видишь, что ли, тут массаж происходит?» Сам укрываю пальцем на сражающихся. «Видишь, как крабик старается, все мышцы как следует проминает. А вот Кеша совсем от такого массажа расслабился. Вон, чуть не засыпает. На самом деле краборептилоид уже откинулся, но через некоторое время должен очнуться. Ну вот», — расстроенно выдает Брикки. «Я поставил на кровавую расправу твоего крабика над непонятно чем». Тут его перебивает очнувшийся Кеша. «Кеша, дракон, так вот, поставил, значит, я на крабика», — продолжает Брикки, после того, как отходит от полуминутного шока, — «а он вместо кровавой расправы реально массажирует. Ну», — мнется молчун. «Просто крабик у меня разносторонний и такой интересный», — заявляет Лиси, выпуская из плацев кучу своих нитей и жгутов, что обвивают тело крабика. «Только почему-то не дает себя как следует изучить. Везде код доступа требует». Искорчив расстроенное личико, втягивает в себя нити обратно. Хорош, ерундой страдать. Вон, хранитель уже сам идет к нам, не придется его искать, заявляет Гондон, нарушая нашу идиллию. Глава 29.2. Я поворачиваю голову в указанную хоббитом сторону, и, да, там вижу приближающегося, как бы описать его правильней. Старца, мужчина в светлом длиннополом одеянии, с то светлыми длинными волосами и не менее длинной бородой, эдакий волхв из былинных славянских сказок. Посоха в руках для полной картины не хватает, вот только, чем ближе подходит он, тем сильнее некоторые детали его внешности рушат этот образ. Чуть полноватое лицо, несмотря на растительность и нахмуренные густые брови, оказывается молодым, гладеньким таким, румяным. Хех, хранителю от 18 до 20 лет, больше не дам. Может, конечно, хранитель вечно молод, а вот глаза должны веять вековой мудростью. Но, нет, во-первых, глаз всего один, а во-вторых, он так же молодо выглядит, как и лицо, и не кажется, что принадлежит человеку, смотрящему через призму опыта прожитых десятилетий. Второй же глаз прикрыт светлой повязкой, вернее, место прикрыто. По проступаемым через ткань очертаниям провала, становится ясно, что глазное яблоко отсутствует на своем месте. Вообще, лицо хранителя мне кого-то напоминает, особенно тот факт, что глаз всего один. Такое же странное узнавание промелькнуло у меня, когда впервые увидел Пиздума и Гондонна, как будто встретил старых знакомых, которых почти забыл и еле узнаю в них некоторые черты. Такая же фигня произошла при встрече с Мэри и дедом Буги. Странно все это. Прикинь, это не Макс, обиженно указывает на меня свой палец колбасу молчун, когда хранитель подходит достаточно близко. Где наш друг? Почему его тело занимает кто-то другой? Когда Макс сможет вернуться к нам? Тут же с надеждой вопрошает Мэри. Может, наконец, ты сможешь рассказать нам, о чем вы договорились, перед тем, как он исчез? Что за план у вас был? Ага, и я бы послушал про это. Хранитель, вздохнув, произносит. Да, это не Макс. Своим видом молодой старец показывает, что ни капли не удивлен этим фактом, и он не вернется. Что, на лице женщины снова льются слезы. Блин, жалко ее, но с другой стороны, хорошо, что не вернется. Я же в его теле. Может, все-таки вернется, если убить того, кто занял его тело, спрашивает молчун, готовясь чуть ли не прыгнуть на меня, боясь, что я сейчас сбегу. Кеша сразу нахохливается, услышав это предложение. Шипит грозно, косит злобный взгляд на здоровяка и на крабика, что застыл у ног хозяина. Молодец, пернаточешуйчатый, заступается за меня. Нет, качает головой хранитель, отбрось эти мысли, и не стоит горевать по Максу. Он не умер, он лишь перешел на иной уровень бытия, на другой пласт реальности. Зародившаяся в нем божественная суть позволила ему вознестись. При этих словах хранитель поднимает раскрытые ладони вверх, как бы показывая, как этот Макс возносится к небесам, а также поднимает к небу свой глаз. Этот жест заставляет и меня поднять голову. В этот момент над нами стремительно проносится что-то крупное. Успею разглядеть лишь, что мне кажется, или я только что увидел коровье вымя. Тут же моргаю, не веря в происходящее. Снова смотрю на небо, но кроме уже виденных мной стрижей там никого нет. Трясу головой. Коровы же летать не умеют, или к этому миру это утверждение не относится? Да нет, бред же. И хорошо, что не летают. Когда прилетает сверху голубиный привет, это очень неприятно. А что будет, когда сверху полетит коровья лепеха? Жесть полная. Хранитель тем временем продолжает. Макс стал божеством. Теперь у него свой нелегкий путь, который ему приходится преодолевать, стараясь усилиться и не развоплотиться. Видя продолжающую лить слезы Мэри и грустные лица окружающих, добавляет, нужно не грустить, а радоваться. И Макс частью своих сил продолжает присутствовать в этом мире. Он всегда с нами, помогает в наших делах, пока мы помним о нем и прославляем его. Его сила влияет на многое в нашей жизни, особенно на положительный исход происходящего с нами. Все вам рассказать не могу. Сами знаете про ограничения системы. Если этот хранитель не загоняет, то я типа в теле Бога, прикольно. А у меня получится также Богом стать, значит, Тор не просто так потратил все свои ресурсы на постройку скрытого храма в честь неназываемого, чешет затылок молчун. Не просто так, усмехается хранитель, и он ведь первым уверовал в его божественную силу. А своей верой Тор, как и мы сами, помогаем Максу. Без этого молодому богу не удержаться в том пласте реальности. В общем, как я и говорил, Сила Макса продолжает нам помогать, а теперь еще и тело его поможет, вернее тот, кто его занял. Потом юный старец переводит на меня свой взгляд, долго и внимательно рассматривает под такие же пристальные взгляды остальных. «Ну, здравствуй, Саша», — проговаривает он странным тоном. «Давно мы не виделись». Глава 31. «Я кто?» Глава 30. «Я кто?» «Это типа он экстрасенс, узнал мое имя и прикалывается, или реально со мной знаком?» «Ты его знаешь?» — удивляется Гондон, обращаясь к одноглазому. «Раньше виделись?» «Да», — просто отвечает хранитель. «И вы его знаете?» «Че? Че?» — одновременно спрашивают хоббиты. «Все, кто входил в общину Дикий Писец или жил в Абзаце, во время противостояния с ЦСШ, его знают и помнят», — отвечает одноглазый. «Взоры всех устремляются на меня. Чего я что, реально жил в этом мире и ничего не помню?» То-то показались некоторые рожи знакомыми. Тем временем хранитель продолжает, и почти все обязаны ему жизнями, ведь он, указывает на меня, настоящий герой, заканчивает громко, торжественно и с пафосом. Не, ну, так-то, если я настоящий герой, то можно меня и с пафосом представлять. Круто, что тут скажешь, жаль, ничего не помню. Но, кто он? Спрашивает Молчун. Это и мне очень интересно. На лицах остальных замечаю такой же дикий интерес. Я сначала не хотел его представлять. Задумчиво проговаривает хранитель, герой и герой, все же, не хотел его ранить, а правда травмирует Сашу морально и психологически. Потом, зло прищурившись одним глазом, продолжает, но этот урод выколол мне глаз, палец юного старца обвиняющий указывает на меня, вот пусть теперь страдает, да, да, еще больше удивляются хоббиты, я реально выколол глаз этому молодому бородачу. В принципе, все может быть, может, это такой геройский замысел был, он же сам сказал, что я настоящий герой, и все мне обязаны, значит, были причины на тот поступок, и чем это меня может морально и психологически ранить, это он, теперь пиздум и Гондон указывают на меня пальцами, он тот, о ком я подумала, добавляет ошарашенная Мэри, офигеть, выдает не менее ошарашенный Молчун, да, чего они так удивлены, а разве возможно, чтобы разум того, здоровяк подбирает слова, и существо способно мыслить как человек, это он, вообще, а чем, я разве не был человеком, так он и изначально был человеком, до пробуждения системы, отвечает ему хранитель, и в отличие от всех вас, он сохранял свою память после, помнил, кем был и мучился от осознания, кем стал, чуть с ума не сошел, этот одноглазый хрен еще больше меня запутывает, и так ни хрена не понимаю. Правда, он ничего не помнит из прошлого, хранитель, злорадно улыбаясь, тянет к моему лбу руку, но я сейчас ему восстановлю часть памяти, система не против, сухая ладонь касается моего лба и, вспышка, и на меня накатывает волной воспоминания, образы, фрагменты, я успешный молодой специалист с неплохой зарплатой, уверенный в себе, мимо проносятся улицы, я на клевой тачке. Девушка-красавица на переднем пассажирском справа от меня, ее испуганный крик, КамАЗ, смерть, механический безэмоциональный голос представителя системы, выбор вариантов возрождения, мечтаю прокачаться и всех нагибать, несколько неудачных попыток, где я погибаю, снова выбор, последняя жизнь, последняя попытка, в случае неуспеха, забвение, варианты в ком возродиться исчезают, в последний момент появляется всего один, и на земле. Представитель системы говорит, что это какая-то птица, соглашаюсь, выбора-то у меня нет, да, и из птицы можно благодаря системе живой боевой истребитель сделать и всех нагибать, появление в новом теле в каком-то деревенском дворе, вокруг все большое, даже бродящие вокруг куры почти с меня ростом, выскакивающие сообщения от системы, которые сообщают об уникальном классе, пламеннокрылый, вставший на путь Феникса, о бонусах и о каких-то уникальных квестах и заданиях, но тут я вижу в корыте с водой свое отражение, нет, нет, вырывается у меня вслух, я от отчаяния хватаюсь руками за голову и падаю на колени, за что, ору я в небо, почему, даже не понимаю, жду ли ответа, просто выбрасываю наружу поглотившие меня эмоции, ну, а я что говорил, слышу рядом голос хранителя, довольный, сука, голос, правда его может морально и психологически ранить, видите, как страдает, с ума может сойти, может помочь ему чем, спрашивает Молчун, вон, как его корежит, не стоит, он же герой, голос одноглазого насмешлив, должен выдержать, да и пусть через эти страдания закаляется, вдруг ему в будущем придется и не через такое пройти, а теперь переходим к главному, «Так за каким фигом ты сюда пришел?» Через некоторое время меня спрашивает хранитель, а я ничего не отвечаю, так как воспоминания о тех событиях продолжают заполнять мое сознание. Глава 32. Черт, я в теле петуха, сука. Как так? Хотя, надо признать, красивой огненно-рыжей окраски. Но почему я попал в петуха, почему не в ястреба или орла, да, я на стрижа бы согласился. Мое теперешнее негодование, возмущение, обида перемешиваются с бешенством и другим коктейлем эмоций из воспоминаний. Вот, я прошлый, что в теле петуха, пытаюсь взять себя в руки. Решаю, что и этим недоразумением смогу многого добиться. Главное, мне открыт путь прокачки и уникальный класс. Но тут, начинают происходить странные вещи. Сначала появляются непонятные твари, похожие на насекомых, размеров с крысу, что бросаются на головы животным и людям. Троих я успеваю распотрошить своим клювом, все еще пребывая в бешенстве и, похоже, психическом расстройстве, отчего снова усиливается уверенность в себе. Затем, и для остальных жителей планеты приходит система. Система преподносит сюрприз. Люди, пораженные непонятными тварями-насекомыми, поднимаются в виде зомби. Или, как пишет система, измененными. И вот один, сука, зомби пытается поймать меня. Так, убегая от него, выскакиваю на группу каких-то неадекватов. Один из них, потом выясняется, и есть Макс. Система указывает, что мне нужно для выполнения своей главной миссии прибиться к его группе. Но тем уж шлепкам на меня класть с высокой колокольни. Приходится самому привязаться питомцем к какому-то тощему придурку, возомнившему себя огненным магом. И вместо дракона, о котором тот мечтает, его питомцем становится петух. Хоть не мне одному на душе хренового становится. Ну, хотя бы имя более или менее нормальное дали, птиц. Хорошо, что не Петя, или еще хуже петушок. Я бы тогда их всех насмерть склевал и самоубился к хренам. Дальше идет прокачка. Мобы, всякие мутанты и твари сменяются, опыт бежит. Еще система выдала задание на поглощение глазных яблок разных существ. Причем, если часть можно выколоть у одних и тех же мобов, то другая часть, большая, должна быть из разных. Благо, система подсвечивает нужные. Остальные разумные, не только люди, что присоединяются к группе, а потом и к общине, не догадываются, что я человек в теле петуха. А я им сказать не могу, мое как они не понимают. А еще они ни хрена не понимают то, что я пишу им клювом на песке. Они, суки, родной язык и письменность забыли. Как, впрочем, забыли и все остальное, что с ними было до прихода системы. Даже имена они себе придумывали заново. И только появившийся после хранитель меня понимает. Он, как и я, все помнит. Только, урод такой, делает вид, что я обычный петух, и никому про меня не рассказывает. Мол, система запрещает. Со временем я овладеваю огненной стихией и получаю иные навыки и способности. Моя мощь растет, даже данжи прохожу в одиночку, в секрете от остальных. Могу уже кому угодно самостоятельно зад надрать. По уровням меня обгоняет только Макс. Но он тот еще безбашенный черт. К концу противостояния с ЦСШ, захватчиками нашей планеты, из-за которых и пробудилась система в нашем мире, обгоняю Макса. Теперь я круче всех. Жаль, что об этом никто не знает. Меня так и продолжают воспринимать питомцем, пусть и довольно странным и своеобразным. Но тот дрищ огнемаг, к которому привязался, давно не считает меня своим петом, и даже не пытается приказывать, что радует. Последний недостающий глаз по заданию системы, остается у хранителя. Ну, с ней не поспоришь. Сказала, надо, значит надо. А чего так орать и визжать? У тебя второй есть. А вы чего на меня нападаете? Что, не из-за хранителя? Вам самим нужно его глазное яблоко? Ладно, этой юной некромантке, у нее с головой не все порядки. Но пиздумый гондон, куда лезете? А, ну, убрали руки, иначе и ваши глаза склюю. Ням, и все. Теперь вы глаз хранителя уже не отнимите. И чего так расстраиваться? Вон, на хранителя посмотрите. Ему есть от чего горевать. До сих пор визжит. Ну, а нечего было вредничать и прикрываться системой. Давно мог мне помочь с общением. Когда группа, созданная по обрывкам пророчества, сформирована, остается попасть на вражескую базу вместе с ней, заменив собой того, кто считается моим хозяином. И когда там оказываемся, рвем пришельцев на ошметки и продвигаемся к цели. Макс, конечно, как всегда, жжет. А я особенно даю прикурить всяким рептилоидам. Вот и финал. Все наши подыхают, кроме Макса, да и ему недолго остается. Вот тут я показываю себя во всей красе, энергия от ядра дарует мне колоссальную силу, теперь я Феникс, жаль, только Макс меня видит, вот и центр реакции, все как в видении, ярчайший шар, среди слепящего света, тянусь к нему, дестабилизирую реакцию своим контактом, меня выжигает несмотря на то, что я являюсь воплощением огня, выжигает вместе с последней жизнью, темнота, свет, и меня приветствует представитель системы, тут-то мои воспоминания обрываются, лишь обрывки, по ним я узнаю, что мне система отсыпала немало очков возрождения, но на Землю пока вернуться не могу, но для меня есть специальные задания, как я понял, мне приходится вселяться в тела разных рас и в их мирах всех нагибать, зарабатывая от системы какие-то бонусы, и ждать, когда, наконец, появится возможность возродиться на Земле. Похоже, этот момент настал. Вот, только, я опять не в своем теле. Воспоминания потихоньку отпускают меня. Ну, что, очнулся? Спрашивает меня одноглазый хрен с бородой. А раньше он блогером и стримером был. Даже несколько его видосов попадалось. Ничего так, стример из него лучше, чем хранитель. Молчун, помогает мне приподняться. Похоже, я упал на четвереньки. ХМ. А чего вокруг меня пятно выжженной травы, а теперь я снова тебя спрашиваю, продолжает придурок, играющий роль старца, почему ты здесь, а не выполняешь миссию своего пребывания в теле Макса, ведь он сделал все, чтобы ты оказался как можно ближе к ее цели. Глава 31.1. Подстава. Молчун, помогает мне приподняться. Похоже, я упал на четвереньки. ХМ. А чего вокруг меня пятно выжженной травы? Еще и Кеша от чего-то с завистью на меня посматривает. О, и системка какая-то мигает. Нужно ее прочитать. Но меня отвлекает голос хранителя. А теперь я снова тебя спрашиваю, почему ты здесь, а не выполняешь миссию своего пребывания в теле Макса? Ведь он сделал все, чтобы ты оказался как можно ближе к ее цели. В смысле, ближе к цели? Переспрашиваю я настороженно. Внутри меня зарождается не очень хорошее предчувствие. Тело Макса должно было оказаться как можно ближе к цели миссии, а мое задание как звучит, перечитываю. Добраться до цели и завершить начатое. Вот прямо ближе, язвительно отвечает хранитель. Тебе, когда ты оказался в этом теле, оставалось пройти не так уж и много, а ты, за каким-то фигом, даже локацию покинул. Макс, между прочим, последние силы отдал, пробиваясь к ее центру. Это что же получается? Мне нужно было не выходить из той пещеры, а, наоборот, идти глубже, но оттуда таким холодом веяло, что сунуться туда равнялось самоубийству. Да, и просто, как я мог такое предположить? В чем была сложность просто следовать маркеру в виде стрелочки? Вздыхает одноглазый, шел бы, куда она указывает. Нет никакой стрелочки, непонимающе качаю головой. Нет, удивляется хранитель, странно. Максу я ее на всякий случай ставил, ладно, тебе тоже поставлю, тот касается моего лба своей ладонью и перед глазами, в самом верху обзора проявляется бледная полупрозрачная зеленоватая стрелочка, прямо как в играх, она указывает куда-то в сторону, ну, все, отряхивает руки хранитель, можешь возвращаться, зашибись, я чего-то ничего не понял, сообщает Молчун, остальные тоже подтверждают о полном непонимании ситуации и произошедших событиях. После чего хранителю приходится кое-что пояснять, но к нему пристают по-серьезному, и тот раскошеливается на детали. В общем, на Макса началась полномасштабная охота, новые боги натравили на него всех, кого можно. Верными Максу, в основном, остались только те, кто состоял в его общине. Они, да еще некоторые группы разумных не верили пришельцам, назвавшихся праотцами и богами людей. Макс был вынужден покинуть своих, дабы не подставлять под удар, а еще ему пришлось потратить некие очки веры на консервацию своего новорожденного сына, Леху, то есть, по каким-то вероятностям, которые просматривал хранитель по своим каналам, малышу грозила скорая смерть, потому нужно было его спрятать. Маленького Алешу, окутанного божественным сиянием, Макс отдал своему другу Джанпо, тот как раз жил далеко и уединенно, плюс, хранитель предвидел, что юный Леша в будущем понадобится. Он уже видел вероятность возвращения избранного, но смутно. Дальше был разработан план, по которому можно одолеть пришельцев. С одной стороны, их немного выжило и попало на нашу планету, после устроенного мной взрыва в космосе. Беда не только в том, что они могущественны и сильны. Главная проблема – возрождаются. Как-то так вышло, что, Когда Макс проходил испытания и контактировал с оборудованием этих самых праотцов человечества, именуемых представителями Траарской империи, в его тело проник некий элемент, кристалл или чип, в общем, какая-то частица, что в момент установки купили перерождения на Земле, сделала привязку расы пришельцев, и чтобы ее убрать, нужно добраться до купили перерождения, но с этим проблемы. Когда Макс только установил этот артефакт, в том месте тут же начались глобальные изменения. Парню, да и проживающей там ранее расе Муу, пришлось дать деру с этих мест. Там появилась новая локация. В эпицентре со временем вырос огромный пик, повеяло ледяной стужей, повылазило невероятное количество монстров с запредельными уровнями. Плюс, соседние локации стали изменяться и расширяться. Последнее тяжелое для Макса сражение зафиксировано в месте пересечения трех локаций, одной из которых была долина Студеного пика. У парня оставалось совсем немного очков жизни, что давали возможность возрождаться. Амулет, созданный рунным магом, позволял воскрешаться прямо на месте схватки. Ага, тот самый, что сейчас на мне. Жаркая была битва. Там и магией полыхало так, что птицы-разведчики подыхали на большом расстоянии от эпицентра сражающихся. Питомец Макса по имени Тур прикрывал друга и, в итоге, пожертвовал собой, умерев окончательно. Жалко эту гору мышц с огромной пастью и здоровым шершавым языком. Он, конечно, гонял меня, но и я ему скучать не давал. Теперь понимаю, что в этом мире есть летающие коровы. Вернее, был один бык, да и то, не совсем бык, а то, что от него осталось после мутаций. Зверюга, конечно, была огромной и мощной. Настоящая машина для убийства. Короче, последний магический взрыв во время сражения всех разом убил. Даже тех, кто далеко находился от места битвы. Тех же прибывающих групп подкрепления врагу не стало, как и последних воздушных разведчиков. С этого момента Макса больше никто не видел. Враги не ведают, куда он потом делся. Но хранитель знает, что тот направлялся в долину Студеного пика. Пришельцы не знают, что купили перерождение именно в ней. Там, к тому моменту, до сих пор шли разные изменения климата и ландшафта. Даже сейчас в той локации спокойнее и безопасней, чем тогда. Но я то знаю, какие монстры там обитают. Такие, что раз и тролл за 30 уровень исчезает в пасти неведомой летающей твари, которую даже разглядеть не успеваешь. Да, и черви там ползают жуткие. А про духов стужи даже вспоминать не хочется. А, ведь я еще не всех там видел. Это что же, мне придется возвращаться? Ну, писец, подстава. Глава 31.2. В общем, дуй обратно, видя мое охреневающее лицо, хмыкает хранитель. Злорадствуешь. А на меня и без того накатывает сильное раздражение. Я, резко повернувшись, пристально так смотрю на хранителя. Он меняется в лице. Продолжаю смотреть. Он начинает немного пятиться. Все потому, что пялюсь я именно на его уцелевший глаз. Еще пока уцелевший. Но, не дури. Псевдостарец пытается даже отмахнуться. Да и не получится у тебя это сделать. А ты в этом сильно уверен? На этот раз ухмыляюсь уже я. Мне без второго глаза уже никак нельзя. Восклицает он испуганно. Но на этот-то раз, может, нам глазик отдашь? Спрашивает Гондон. Второй-то тебе зачем? А нам пригодится. Хранитель в ужасе смотрит на него. А брата, тем временем, поддерживает пиздум, обращающийся ко мне. Ты, если решился, то давай быстрее, пока язва не объявилась. Она сейчас больно уж сильна. На этот раз глаз не упустит. Отберет, по-любому. Всю армию зомбячью пригонит сюда. Прекращайте уже. Гневно восклицает Мэри. Нужно действительно завершить то, что начал Макс, не оставить его старания напрасными, и, наконец, избавиться от тех, кто назвался богами, а на самом деле просто использует людской ресурс. Так-то да, нужно завершать начатое. Это, получается, нужно снова обратно топать к тому порталу, задумчиво проговариваю я, прикидывая маршрут, тяжело вздыхаю, на той стороне кикнуть всех прихлебателей и усачей, что там набежало. Потом тащиться через джунгли, воспользоваться тем же порталом, через который вы сюда попали, не получится, отрезает хранитель. Через местную аномальную зону блуждающих порталов обратно пути нет, вернее, есть один маршрут, только он пролегает через длинную цепочку арок, но вы при всем желании по нему целее, чем крупно нарубленный фарш, не пройдете. И до хрена отсюда пилить до долины Студеного пика, интересуюсь у него, понимая, что просто ничего не будет. До хрена до неприличия, отвечает за него молчун. Ну, звездец, выдыхаю я, Не переживай, мне на плечо кладет руку Леха. Трудный путь преодолеем вместе. Я обязательно помогу завершить миссию отца. Пусть будет это сложно и опасно, а дорога займет хоть года, но мы сделаем это. Ух ты! Радостно восклицает Лиси. Там столько много необычных существ. Будет жутко интересно и здорово. Я от вас не на шаг, составлю вам компанию, хмыкает Закка, вставая рядом. И гордо с пафосом заявляет. В будущем меня будут прославлять как легендарного дроу. И я с вами, тут же подходит к нам ближе Буги. Друзей в беде не бросают. Да, и буду, как дед, настоящим героем. Молодец, хвалит его Молчун. Я вот тоже думаю. Не пойдешь, отрезает хранитель. Мы будем в это время другую миссию выполнять, не менее важную. Лишить троарцев бессмертия это одно, а нанести удар в неожиданный момент, когда они будут растеряны из-за утраты способности возрождаться, другое. Мы все примем участие в этой операции, решительно заявляет Мэри. Я соберу всех, кто еще остался верен людям и неназываемому. Да, соглашается с ней хранитель. Нужны будут все, а еще пригодятся накопленные за эти годы армии нежити. Хе-хе. Князь смерти и язва далеко не всех спускают с цепи для театральных сражений. Есть у них катакомбы, где они множат поголовье некротических созданий из года в год. Блин, расстроенно произносит Пиздум. Я теперь разрываюсь на части. И там интересно будет. Не знаю, с кем лучше пойти. Я тоже, брат, озадаченно добавляет Гондон. Сложный выбор. У вас есть время, чтобы подумать, снова вздыхаю я. Нам еще долго тащиться до долины Студеного пика. Не так долго, как ты думаешь, хмыкает хранитель. Я сказал, что через эту аномальную зону вам не попасть в то место, откуда вы сюда попали. Но есть другая, нужно до нее только долететь. А это не так долго, как тащиться пешком в течение месяца. Долететь, удивляюсь я. Есть у меня для вашей геройской группы своеобразный летающий транспорт. Хе-хе, в этих утесах поселились не только боевые стрижи, но и птички покрупнее. Конец второй книги цикла.